Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу иродиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер 5522. В начале это номер для СМС. Сообщений с вашими вопросами. В начале этого сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Хотелось бы вначале сделать объявление. Дорогие братья и сестры, приближается великий праздник Пасхи. И, как всегда, к этому великому празднику мы готовим подарки для малоимущих, инвалидов-колясочников, детей-инвалидов, осужденных, бездомных. Просим вас присылать ваши пожертвования, конечно, те, кто может и желает, на пасхальные подарки в адрес монастыря. Наш адрес 153005, это индекс, город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь. Монахини Иоанне, в скобках обязательно укажите Смирновой Марине Михайловне. Спасибо вас, Господи. Батюшка, вот часто приходится слышать от пессимистично настроенных людей, что вот все, конец, Россия погибла, США нападает, весь Запад восстал против, и все рисуют в мрачных красках. Так ли это? Так. Разве? Все так мрачно? Да нет. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Самое большое оружие у дьявола – это наводить страх. Все, конец. Забываем о Боге, что Он наш Отец, а мы Его дети. Конечно, если дети убегают от родителей, не слушаются, безобразничают, плохо ведут себя. Конечно, отцу жалко. Могут какие-то быть искушения, чтобы детей привести к отцу, спасти, чтобы они не погибли. Еще до революции, до 17-го года, святые отцы предсказали о России, что Россия, как корабль, будет разбита в море, и от нее останутся только одни щепки. Но Бог совершит такое чудо, и щепок опять создастся корабль, и Россия не погибла. И сказано, что от России республики отойдут, и Россия останется, как при Иоанне Грозном, по Уралу. Что Господь Россию не оставит. Придут такие времена, когда Господь изберет молодые силы, и все восстановит то, что было разрушено. Будут открываться монастыри, храмы, учебные заведения, будут говорить о Боге, будет возрождение России. Это предсказали святые отцы. Россия не будет материально богата, она будет духовно богата, а это самое главное. Все знают, что у нас есть душа. Душа, она не материальна. Она духовна. Тело нуждается в пище, и душа нуждается в духовной пище. Бывает и боль телесная, и боль душевная. И вот Господь всем желает спасения. Многие думают, что вся жизнь только здесь. Нет. Я как-то беседовал с человеком. Говорю, знаете, очень трудно поверить человеку. Допустим, он родился и в лесу жил один. И вдруг его нашли и объясняют ему. Вы знаете, откуда вы? Говорит, нет, я никого не знаю. Говорит, вы когда-то были в утробе матери? Да. Серьезно, что ли? Да, были. Вы даже не знали, что существует наш мир, что здесь 7 миллиардов населения, что здесь солнце, луна, планеты, миллиарды животных. Это второй мир. Вы находились вниз головой, вас окружала вода, питались через пуповину. А когда родились в этот мир, все по-другому. Вы уже стали на ноги, стали питаться через уста и дышать. Уже вода нас не окружает. То есть совсем другие законы. Все по-другому. Но есть еще один духовный мир, который нам Господь приготовил. Это новое небо и новая земля. И, конечно, тот человек, который еще не пришел к Богу, он держится за все земное. Оказывается, человеку много не нужно. Человеку нужно что? Чтобы душа была живая. Чтобы человек всегда ходил пред Богом, пребывал в молитве. И делал добро. Вот таким путем человек, пребывая в молитве, в добрах, добрые дела делая, он начинает жить духовно. Все люди, которые еще не пришли к Богу, они думают, что вся жизнь в компьютере, в телевизоре, или в пьянке, или в наркотиках. Почему? Потому что молитвы нет, духовной пищи нет, и человек впадает в уныние, в отчаяние, в тревогу. Апостол Павел что говорит? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. А когда человек еще не пришел к Богу, в страшной тревоге, в унынии, в отчаянии. И самое главное, вот надо не забыть, когда человек в раздражении находится, Дух Святой выходит из человека, запомните это все, и в это время злой дух входит в человека. Он как бы принимает личину. Знаете, бывает на параде одевают какие-то маски других людей, и зверей, животных. А здесь человек принимает, становится маской для дьявола. Дьявол принимает маску, и тогда уже человека этого не узнаешь. Он хороший, добрый, но он такой злой становится. Почему? А потому что он добровольно пустил в себя злого духа. И вот чтобы наша Россия не погибла, нужно для России покаяние. Нужно, чтобы люди делали добро, духовно ожили. Тогда Русь не погибнет. Даже старец Силуан говорил, малый грех влияет на судьбу мира. Даже крыло мухи имеет вес. Вот сейчас такое прекрасное время идет, что перетянет добро или же зло. Поскольку Люцифер, дьявол, был свергнут с неба, он лишился рая, а как же ему дальше быть? Он решил на земле устроить рай. Поэтому 70 лет сатана стремился к коммунизму, а без Бога пришли к алкоголизму и к наркомании. Это работа Люцифера. И как Достоевский говорит, что сатана ведет борьбу с Богом, а место сражения избрал сердце человека. А как узнать, что он ведет борьбу? Очень просто. Церковь – это тело Христово. А глава этого тела – Христос. Так вот, все верующие люди, крещенные, они составляют тело Христово. Глава этого тела – Христос. И дьявол, Люцифер, ведет борьбу с Богом, уничтожая людей, православных. А во главу кто входит? Сатанисты, инаковерующие. Вот, делает зло, проливает кровь. Конечно, те люди, которые знают, что Господь нам приготовил новое небо, новую землю, они стараются здесь украсить душу добрыми делами, молитвой, наипаче смирением, любовью к человеку. Это будет нормальное состояние. И этому человеку здесь, на земле, живется радостно. Как-то один человек пришел ко мне, он помог для церкви, для стройки. А раньше он приходил, я не видел такого радостного лица. А здесь после этого у него такое радостное, сияющее лицо. Сколько беседовали, у него постоянно улыбка. Он говорит, да, я что-то помогаю, мне это радостно. Человек этим живет. А когда он денежку копит, как вот по телевизору показывали, один американский миллиардер 4,5 миллиарда, а в магазине он украл бутерброд. И его забрали. Голодный человек. А когда стали расследовать, оказывается, у него жена без вести погибшая, много убил людей. Конечно, у него на душе тяжело. Вот и приезжает порой и к нам. Многие люди покаятся. И порой киллеры приезжают. Вот и те люди, которые в унынии, в отчаянии, в тревоге. А когда покаются, дают обещание справиться, сразу себе сваливает какой-то тяжелый мешок греховный. Конечно, не помним о том, какой меры меришь, такой тебе отмерится. Многие говорят, вот я покаялся. А почему у меня беды идут? Беда за бедой. Я говорю, да очень просто. Ты покаялся, а теперь все то, что ты делал в своей жизни, оно возвращается к тебе, чтобы стереть вот эти все грехи, то есть принести плоды покаяния. А Артур понял. Или поэтому надо терпеть все. Вот когда человек терпит, Бога благодарить за все, тогда Господь этого греха не помянет. То есть Бог имеет такие способности, когда грешник покается, Господь не помнит этих грехов. Точно как вот дети, родители, если они что-то натворили, а потом попросили прощения, то родители прощают все. У меня знакомый алтарник, а у него малыш 4 года, Саша. Ну, он в детский сад. Там что-то нашкодит, а старшая воспитательница говорит: «Саша, что ты сделал?» Он сразу говорит: «Простите меня, простите меня». Она говорит: «Я уже наказать его не могу». Он сразу говорит, просит прощения. То есть он привык в доме просить прощения. Конечно, воспитание – это самое главное. Надо в каждом ребенке заложить фундамент на всю жизнь. Какой фундамент? А вот какой. Вот когда приходят ко мне на исповедь 50-60 лет, я говорю: «Молитвы какие-то знаете?» «Нет». Я говорю: «А вы в церковь ходили?» «Нет». «Ну, знаете, от меня в детстве бабушка учила молитвы. Я знаю во имя Отца и Сына Святого Духа. Знаю даже сон Богородицы». Я говорю: «Ну, это не молитва, прибаутка, нельзя читать». Даже вот взрослые помнят, что с детства им бабушка что-то говорила, приучала к добру. А уже в старости приходит к Богу. Ну, конечно, Господь говорит: «Никто ко мне не придет, если Отец мой не призовет». Давайте послушаем звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло. Бочка сорвалась, можно продолжать. Говорит, рыбка сорвалась. Рыбка сорвалась. Как-то два рыбака пришли на речку ловить по два ведра рыбы, чтобы наловить. Ну и так 50 метров друг от друга ловили рыбу. Один наловил два ведра рыбы, а второй ни одно не поймал. Подумали, говорит: «Какое-то искушение». Говорит: «Ни одной рыбы не поймал». Говорит: «А как ты ловил-то?» «Что два ведра». Да, это очень просто. Я забросил удочку и говорю: «Господи, прости меня. Если можно, хоть одну рыбку мне дай». Ну вот я поймал рыбку и говорю: «Господи, это тебе в правое ведро положил. Ну, если можно, мне дай». Забросил, клюнуло, вытащил. «Это себе». И так, кажется, я наловил одно Господу, одно ведро, а другое себе. Но это имеется в виду Господу, людям бедным, рыбке. Ну, и тот пошел: «Да, Господи, дай мне рыбку». Ну, и пошел, рыбу поймал. И забыл в свое ведро. Это вот мне. Пока стал заправлять крючок, эта рыба вздохнулась, выскочила и улетела. Может, даже пошутить нельзя. Так вот, Россия не погибла. Сейчас, что самое главное, Господь ждет от народа покаяния и исправления. Покаяние и исправление – это самое главное. Вот. Даже один человек покается, придет к Богу, все небо радуется, а единым кажутся грешники. И вот чем больше людей покаются, тем сильнее Россия становится. И чем больше храмов мы откроем, монастырей, и чем больше будет молитвенников, тем лучше. значит, Россия крепнет. Ведь порой, как можно сказать, что монастыри своего рода – это как улей пчел. Каждая матушка, она как бы является пчелкой. А пчелы несут разные послушания. Некоторые летят в разведку, ищут мед, другие собирают, третьи сторожа внутри обрабатывают, просушивают. Но все несут одну и ту же работу. Так и в монастыре. Одни готовят пищу, другие убирают, третьи поют, но самое главное, делают молитву. А молитва живет. И самое основное, что все народы, которые не знают Бога, они живут за счет православия, православной церкви, потому что правильно славят Бога, правая вера. И Бог не оставляет нас. Когда люди каются, Бог принимает свои объятия. Давайте послушаем вопрос. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий и батюшка Илиазар. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я читал, как Иисус Христос нам сказал в притче: «Господин, недоброе ли семя ты сеял? Откуда же взялись плевелы?» А Иисус сказал: «Это враг рода человеческого посеял». И он говорит: «Пойдем, мы их выберем». «Нет, — говорит, — оставьте России то и другое, потом соберем пшеницу туда, в наши, а это все сожгем». Так вот, откуда же сейчас вот взялись вот такие плевелы, вот как либералы? Значит, выходят, они дети Вельзевула. Но ведь они-то, видите, как получается, сеют, они сами посеяны. Так они же еще и сеют и теснят хорошую пшеницу. И, значит, их, какой же вере-то они... А, к вере к Вельзевулу, к этой, они к дьявольской, люциферской. Ну, вы сами ответили на свой вопрос, наверное, да? Ну, приумножаются же ведь они почему-то. Нас-то теснят. Мне сегодня одна женщина говорит: почему нам Господь посылает всякого рода испытания, искушения и нехороших людей? Я взял руку ее и так нежно. И расскажите, больно или нет? Она говорит: нет, не больно. Или если вот на этом месте была бы рана, я бы провел вам. Больно? Да, говорит, больно. Я говорю, когда вот мы достигнем такого состояния, когда нас со всех сторон будут бить, искушать, вражда, клевета и сплетни, нас будут обижать со всех сторон, мы будем иметь только радость, если у нас душа здорова. А если она у нас больная, чуть-чуть долго тронул, все, вони не оберешься. И о чем говорит? Душа больная. Ведь вся жизнь — это школа. Все случаи — это уроки. Господь попускает для чего? Чтобы мы были духовно крепкими, чтобы нас ничего не раздражало. Всегда радовались. Ведь примером нам Господь показал. Даже Его распяли на кресте, Он взял грехи всего мира, каждого человека. Это невыносимые муки, адские такие. И Он все-таки молился на кресте. Говорит: «Отче, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят». А тут у нас бывает такая болезнь душевная. Кто-то что-то сказал, даже порой не сказал, а зашли. Почему ты меня встретил со святами? Почему ты не улыбнулся мне? Бывают такие люди. Это болезнь души. А Господу надо что? Чтобы мы внутренне были здоровы. Так что плевели, они всегда были, есть и будут. И доброе семя есть, будет. Так так, что голову много брать не надо. Надо творить добро. А когда добро делаем кому-то, мы сами себе делаем. Не кому-то. Все это возвратится к нам. Вот прочитайте 7 глава от Матфея. Там сказано, какой мерой меряешь, такой тебе отмерится. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите. Алло. Да, говорите. Благословите, раб Божий Сергий из Москвы. Господь благословит. Батюшка Амвросий. Вот такой вопрос. Вот во время поста, в основном это часто бывает, когда прям чувствуешь, ну даже вот извиняешь, все время говоришь, враг бес попутал, враг обуял, враг воюет. Вот это что за грех? Это как его исповедовать? И вообще, почему человек во время поста становится какой-то, ну, более восприимчивый, что ли, к врагу? Вроде бы борьба-то идет постоянная. Вот и как вы это объясните? Да порой мы сами делаем, а на врага все сваливаем. Как-то один алтарник вот, взял яйцо, налил в ложку воды и на свечке варил яйцо. И вдруг дьявол явился. Нет, не дьявол, а священник увидел, что ты делаешь в алтаре. Он говорит, прости меня, бес искусил. Бес является, я наоборот сам у тебя учусь, что ты на меня всю вину валишь. Так что нам Господь дал свободную волю. Так что в нашей воле сказать слово доброе или плохое от нас все зависит. Если мы перейдем на сторону заповедей Божьих, то мы будем всегда говорить только хорошее и делать хорошее. А если мы на стороне дьявола, то, извините, постоянно будут скандалы. И с детьми, и с мужем. Вот я встречал такого человека, да, он никогда в жизни с родителями ни разу не ругался. Ни с братьями, ни с сестрами, ни с друзьями. Просто взял себя в руки, ни с кем не ругаться. А вот когда мы допустим в себя злого духа, то беда. Пашка, еще один звонок у нас. Слушаем вас говорить. Здравствуйте, батюшка. Я бы хотела перед этим, который мужчина говорил, вот почему нас притесняют, почему те не служат, а мы служим. Так вот, Евангелие говорит, не суди, да не судим будешь. А еще, когда Христос позвал Петра, иди, а Петр говорит, Господи, а как же Иоанн? А он говорит, что тебе до него? Ты иди за мной. Вот чего я хотел сказать. Спасибо, Господи. Батюшка, вот тут вот задали нам вопрос. Как быть, если и себя не простить не можешь, даже если каешься? Но апостол Павел говорит, никто же себя возненавидит, но всякий питает и греет. Ну, однако же бывают такие случаи, когда человек не может себя простить за какой-то проступок. Ну, тогда должен принести добрые плоды покаяния, и от души этот камень отвалится. То есть все равно все зависит от нас? Все от нас зависит. Я вот советую как. Если соседка нам делает зло, то мы не должны думать, по что она делает. Я же хорошо веду себя. Это дьявол через соседку действует на нас. А чтобы приобрести ближнего, надо, можно позвать на чай, или пирогов на печь, или блинов, или торт подарить, что-то ближнему сделать. Если даже она не возьмет, то надо как-то через другого человека передать. Бесы же знают, что доброе дело. Или мы молимся за этого человека, поклончики делаем, свечку в храме поставили. Бес это видит и он отойдет от человека. Давайте послушаем еще одного дозвонившегося. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Отец Амвросий, у меня вот два вопроса. Первый вопрос, вот что вы знаете про пророчество Серафима Вырицкого о Китае, который якобы завоюет Россию, ну или как, или победоносен будет в войне с Россией. Это такое слышал, вот от батюшки недавно выступал на Радонеже. Это первый вопрос. А второй, вот мне все-таки непонятно, я задавал уже как-то вопрос этот по поводу Иоанна, преподобного Иоанна Лественица, который написал, да? Вот, ну, мы вот заповеди имеем, ну, вначале была одна заповедь, послушание, нарушили, появились больше заповедей, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, ну и так далее. Да, вот пришел Господь, ну, все сводится, в принципе, к двум заповедям. Возлюби ближнего твоего и Бога твоего. Так вот, лестница, вот зачем она вообще, вот не усложняет ли все это? Вот, и кому нужны вот эти знания? В принципе, ну, то есть, вот мы знаем, что вот пять было дев юродивых, а пять мудрых. Вот, но опять же, дева, это же добродетель, да? Ну вот смотрим одни, что пять было отвержено, потому что не было у них елея. То есть, оказывается, не детство даже играет роль. Вот, а все-таки... А вот Иоанн Лествичник подробно все это рассматривает. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. В Ветхом Завете закон был один. Более грубые законы. А уже в Новом Завете там другие. Батюшка, тут нужно еще вот что сказать. Правильный вопрос. Кому это все надо? Это нужно монахам. Это монашеская книга Иоанна Лествичника. Лествица. Поэтому, знаете... Подожди, а что? Только у монахов открыт ад. Нет, дело-то не в этом, батюшка. Дело не в этом. Он же все-таки монах, и все-таки он писал это для монахов. Нет, мирянину это полезно читать, если есть рассуждение. А ведь можно споткнуться. Но если миряне выше монахов. Не спорю. Но это все-таки исключение из правил. А все-таки это книга монашеская. И если ее читать, то хотя бы с благословения. Вот своего духовного отца. Потому что ведь можно вот на таких вещах споткнуться. Действительно, зачем все это? Просто мы, братья и сестры, Евангелие написано для нас. Это откровение Божье. Ну, для нас, для всех. Вот. Написано для нас. Но мы дожили до такого состояния, что мы уже Евангелие не понимаем. Нам нужно толкование. Вот книга «Лествица» Иоанна Лествичника. Одна из форм толкования Евангелия. Поэтому он ничего нового не говорит. Он только более подробно раскрывает евангельскую суть. Но все-таки она писана для монахов. Поэтому ее читать, повторимся, можно, но осторожно. Вот. У нас еще один... А, батюшка, мы еще давайте про пророчество о Китае. Это Серафим Вырицкий. Да. Ну, один президент наш сказал так... Если Китай придет к нам, надо обращать их в веру, крестить. Ничего страшного нет. Если Бог пошлет за грехи наши. Во. Если будем православно жить, то все хорошо. Допустим, первые два века, три века, шло страшное гонение на христиан. Вот. И где-то 50 миллионов людей было уничтожено. И четвертый век – это век золотой. Очень много появилось святых. Так вот, повторяется это. Допустим, взять, что в Ветхом Завете израильский народ находился 400 лет в египетском плену. 70 лет в Вавилонском плену. Наша Россия повторяется. Монгольский плен был у нас больше 300 лет. И 70 лет у нас был коммунистический гнет. Это тоже. И очень много было уничтожено. Новомучеников появилось. значит, кровь мучеников, она не пропала. Как вот первые века, три, было много крови пролито, и вся земля была заполнена телами святых мучеников и принесла огромный плод. Так вот, после этого тирания 70-летнего, вот, много появилось новых мучеников. Вот они сейчас являются молитвенниками за нашу Россию. Давайте послушаем еще один вопрос. Алло. Да, говорите. Вы меня слышите, да? Мы вас слышим. Ага. Это здравствуйте. Из Подмосковья. Батюшка, я посылала вам деньги переводом в монастырь перед Рождеством. Обычно мне как-то приходило письмо от вас, а сейчас что-то я ничего не получила. Ну, может быть, затерялось письмо, может, отсылали. Не то, что посылали, то все получили. Нет. Матушка как раз спрашивает, что обычно ей в качестве ответа приходило письмо благодарственное, поздравление. А в этот раз она не получила такого письма. Ну, я скажу так. Если вы послали, или что-то кто-то украл, что-то у нас в доме, или человек что-то потерял, оно у Бога не забыто. Господь принимает как милостыню. Но я думаю, что то, что вы послали, все пришло. На то, что письмо не пришло в ответ. Может, там... Недоразумение какое-то произошло. Да. Затерялось или не успели ответить. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Говорите, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Вот я послушницей в 3 года живу в монастыре в Калужском. И вот с сестрами все-таки я не сжилась. То есть те сестры, которые уже давно живут, они вновь прибывшие как-то игнорируют. Ну, даже очень серьезно. Ну, стараются принизить. Это надо все терпеть, продолжать? Лучше... А вам сколько лет? 28. Вот. Это надо все терпеть или все-таки обсудить с духовником? Уже даже как бы и опротивило там находиться. Потому что очень тяжело. Игуменья не пчелка совсем получается. Да и сестры. Я не... факты просто знаю. А тебя, конечно, отвечу. Унижают. Отвечу. Кто идет в монастырь, надо иметь терпение не воз, а целый обоз. Обоз — это 100 подвод. Вот, вы перешли в разряд святых воинов вести борьбу с демоническими силами. А демон будет искушать через людей, через внутренних, внешних. Везде будут только одни искушения. Но среди вот этих искушений человек вырабатывает в себе добрые качества. Так что Богу надо только благодарить да радоваться. Как один послушник пришел к старцу и говорит: хочу быть монахом. Он снял головной убор с куфейку и стоптал ее и говорит: если ты не будешь истоптан, как эта скуфейка, ты никогда монахом не будешь. А если мы чувствуем, что нас кто-то там оскорбляет, обо мне говорит плохо, и мы чувствуем боль, значит, мы больные. А ведь монастырь своего рода духовная лечебница. Прекрасная возможность. Там собраны люди разных образований, разных возрастов, разных характеров. И вот надо суметь, как на море камни, тебя обтешат, очистят. Смотришь, через некоторое время будешь гладким. Только надо научиться Бога благодарить. Искушения будут. Потому что без искушения человек пришел не спасаться, а жить. И не надо никого обвинять, никого не осуждать, а только Богу благодарить и радоваться. потому что демонические силы, они против воинов Христовых. Обязательно будут вести борьбу. Вот взять на Афоне. Осел имеет место стоянки. И вот кормят, поят, ухаживают за ним. И он несет послушание безропотно. Но он никакой пользы не приносит для души. Так и монах, если живет в монастыре или послушник, и он духовно не растет, послушание несет безропотно, но его кормят, келья есть и поет, а духовного роста нет. Это беда. Я бы хотел вот что напомнить. Раньше в Риме были такие философские школы, там были старцы, и они принимали туда студентов особого духа. Но туда попасть было не так просто. Нужно было иметь какие-то средства, платить. Или по блату. Говорят, блатная жизнь, это все по блату. И вот туда старцы принимали студентов, над ними издевались. Что делали? Выгоняли со стола, помой выливали на голову, закрывали погреб дня на три. Оскорбляли нехорошими словами, обижали их. Порой даже стригли половину головы или кусками вырывали волос. Заставляли ходить по городу в рваной одежде. Все смеялись над ними. Обижали их. Это были уроки. И когда они кончали свои школы, эти философские, то они были выше на три головы тех людей, которые мирские не кончали эти школы. И они видели, когда человек раздражался, обижался, подал в уныние, в отчаяние. Они просто смеялись над этими невоспитанными людьми. А тут как раз прекрасная возможность есть. Пусть все тебе колотят, бьют. А ты только Бога благодари. Зашла в келью, несколько поклонщиков сделала за ту сестру, которая тебя обидела. И возрадовалась. И есть доброе дело сделала. Как я прочитал, сейчас рассказы новые вышли. Преподобный Сергий Герман, Гермоген, отчитывает Сергию Лавре. Герман. Герман, да. Чесноков. Он рассказывал о себе, как он остался в лавре. Когда кончал академию, то местный епископ, который его послал, сделал запрос, чтобы он вернулся в ту область, где он живет. А он перешел и стал послушником. Наместник говорит: давай решай вопрос сегодня до обеда. Уезжаешь или остаешься в лавре? И он говорит: я был не знаю куда. Я через 5 минут помолился Господу и говорю: Господи, ведь ты же все можешь. Если сейчас кто-то ко мне придет и что-нибудь попросит, то, значит, воля Божья остаться здесь. Только подумал, слышу шаги. Мою дверь стук-стук, молитвами святых отец наших. Да, открываю иеромонах. Слушай, Саша, у тебя не будет соли? Ну, я с радостью отдал ему соль, обнял его. И пришел на обед и говорю наместнику, что я хочу принять монашество. И он говорит: сегодня постриг будет. Постригли, а надо 3 дня быть в храме, молиться день и ночь. Это был Успенский пост. Выхожу на улицу, солнце светит. И вижу, идет этот иеромонах. Я ему говорю: ты знаешь, какое-то великое событие в моей жизни сделал. Попросил соли. Он какой соли? У меня своя соль есть. Я у тебя не был и не просил. Ну, отцы объяснили ему, что это преподобный Сергий принял образ иеромонаха и попросил соли. Батюшка спрашивает, великим постом вы еще приедете выступать на радио? Нет, наверное. Тогда давайте послушаем еще один звонок. Но если может быть на Радоницу во вторник. Угу. Если Бог даст. Да. Давайте послушаем еще один звонок. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Вы знаете, помогите понять. Вот Псалом 109, первый стих. Кого имел в виду Давид, когда говорил, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Я почему-то думаю, что это он имел в виду, может быть, Христа Иисуса. Ну как вот в то время он мог уже знать об этом? Знаете, когда я в семинаре учился на втором курсе, у нас был профессор, и он задал этот вопрос всем, и всех спрашивал. И очередь дошла до меня. Никто не мог сказать, а я накануне читал об этом. И он мне пятерку поставил. Вот эти слова он спрашивал. И сказал Господь Господу. И он, вопрос был такой, почему израильский народ не принял Христа? Он все объяснил Христос, они его не приняли. Потому что израильский народ верил только в единого Бога. А Христос говорит, я и шел от Отца. Я и Отец едины. Потому что израильский народ не знал. А в Библии написано, первые слова, создадим человека по нашему образу и подобию. Там не сказано «создам человека», а множественное число «создадим человека по нашему образу и подобию». Поэтому и Давид говорит, «И сказал Господь Господу». То есть отец сказал сыну, «Сиди одесную меня до тех пор, пока не положу врагов подножья ног твоих». Аврааму явилась Святая Троица в виде трех ангелов. И ангелы поют «Свят, свят, свят Господь». Везде Троица. Так вот, это нужно... То есть, матушка правильно понимает. Это да. Было о Христе сказано. Да. Но откуда Господь знает? Так это же Господь. Для Него времени нет, и не существует. Это мы ограничены. Мы ничего не знаем, ничего не понимаем. То, что для нас еще не совершилось, в очах Божьих уже все видно. Ну, точнее сказать, что еще не было Вселенной, ни неба, ни ангелов, ни земли. А в разуме Бога радиостанция «Радонеж» уже зафиксирована. И вот сегодняшняя передача, она тоже не без воли Божией, потому что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Значит, Бог действует везде, во всем. Батюшка, я повторю объявление, что приближается великий праздник Пасха Христова. Как всегда, мы к этому празднику готовим подарки для малоимущих, также инвалидов-колясочников, детей-инвалидов, осужденных, бездомных. И просим всех, кто хочет принять в этом участие, присылать ваши пожертвования на пасхальные подарки в адрес монастыря. Город Иваново, индекс 153-005, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь. Монахине Иоанне в скобках обязательно напишите Смирновой Марине Михайловне. Также вот часто спрашивают, как доехать до монастыря. Ну, если из Москвы, то можно доехать от Щелковского вокзала на автобусе, либо с Ярославского вокзала на поезде. А сам монастырь находится в 10 минутах ходьбы или в одной троллейбусной остановке от железнодорожного вокзала, ну, по тому адресу, по которому я только что продиктовал. Батюшка, давайте попросим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении рабов Божьих Владимира. Надо отметить, чтобы все знали, особо надо помолиться о президенте Владимире, чтобы Господь помог, да, управлять Россией, потому что молитва много что значит. Владимира, святейший патриарх Кирилла, архимандрит Амбросия, радиакон Элиазара, радиакон Элиазара, Галины, монахини Анны, Николая, Ирина, младенца Александра, Елены, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Неанилы, Евы, Иоанны, Андрея, Вадима, Ильи, Ольги, Людмилы, Христины, Вениамина с домашними хачадами, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Анастасии, Евгении, Софии, младенца Алексея, Валентина, Татьяна, Николая, Владислава, Юлия с чадами, Натальи, Марии, Марии, Михаила, Алексея, Екатерина, Арсения, Александра, Леонида, Юлии, Татьяны, Сергия, Игоря, Надежда с чадами, Златы, Виктора, Юлии, Тамары, Алексея, Сергия, Татьяны, Евдокии, Ксении, Екатерины, Зинаиды, Тамары, Надежды, Галины. Хорошо, а кто в машине нас ждет? Дарьи. Дарьи, помоги, Господи. И всех православных христиан. Спаси, Господи, сохрани нас всех и помилуй. Помоги нам в разум истины прийти и спастись. Также просим вас помолиться о покаянии рабов Божьих Нины, Николая, новопредставленного игумена в Арсенофе, Анастасии, Александра, монахини Лии, Владимира, Арсения, Митрофана, Лидии, Дмитрия, Евгения, Владимира, Игоря, Виктора, Владимира, Николая, Павла, Александра, Владимира, Валентина, Галины, Натальи, Наталья, Евгения, Владимира, Нины, Ирины, Владимира, Валентины, Анны и всех от века усопших православных христиан. Упокой, Господи, их душу во Царстве Твоем, прости вся согрешения, вольные и невольные, даруй им Царство Небесное и вечный покой. Есть пару минут для слова утешения. Да. Я, наверное, тот раз рассказывал, что из Германии немец приехал на Синай, увидел одного бедуина, мальчика. Он говорит, ты очень хороший мальчик, способный. Вот тебе надо выучиться, будешь инженером. Он говорит, а дальше что? Ну, сделаешь себе салон, будешь машины ремонтировать. Он говорит, а дальше что? Ну, соберешь рабочих, коллектив будет. А дальше что? Деньги пойдут. Может, а дальше что? Ну, ах ты, все. И он говорит, зачем мне эта головная боль? У меня это один есть верблюд. Я живу свободно. Да, вот так понаберем много работы. Для спасения ничего нет. А Господь что сказал? Прежде всего ищите Царство Божие и правду Его. Остальное все будет. Квартира будет. Питание будет. Мир душевный будет. Радость будет. И покой будет. Мы должны стремиться, чтобы здесь на земле жить свободно. Чтобы любить ближних. Ну, как любить ближнего? А вот, он наш враг, а мы должны ему сделать добро. Расскажи про яблоки. Ну да, интересная притча. Жило два соседа. Один был человек добрый, христианин, а другой завистливый. У доброго христианина и дом был хороший. Так у доброго, он купил дом и сад. Ну да, и дом был хороший. Яблоневый сад был прекрасный, а у завистливого и дом плохой, и в огороде-то ничего нет. И он постоянно всякие пакости делал своему соседу доброму. Кошку дохлую подбросит, собаку. И вот ничто его не брало. Мусор высыпет. Никак он не гневался. И вот наконец-то ему пришло в голову. Надо взять ведро помоев, вылить ему прямо на крыльцо. Поставить ведро. Поставить на крыльцо. Вот. И вот это точно не разгневается, придет ко мне ругаться. Вот мне будет утешение. Взял помои, поставил ему на крыльцо. Сосед выходит утром на крыльцо. Прекрасное утро. И смотрит ведро помоев. Сразу смекнул, все понял. Вылил помои, вычистил ведро. Пошел в сад, набрал самых лучших яблок. И идет к соседу. Сосед увидел в окошко и думает, ну вот, наконец-то я его все-таки достал, сейчас он будет ругаться, пусть у него на душе будет скверно. И уже в нетерпении ждет, когда тот постучится в дверь. Вдруг действительно стук, он открывает, а сосед держит ведро его, помойное, вычищенное, полное прекрасных яблок. Протягивает ему это ведро и говорит, кто чем богат, тот тем и делится. Ну вот. Рассказал. Поделился. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель-духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу и радиак Елизар Титов. Если не успели ответить на все ваши вопросы, простите и помолитесь. Yeah.